Тоскливое плавание. Один из моих приятелей, некто Великосельцев, командовавший частным пароходом англичанин, переходил на службу в общество «Надежда» и рекомендовал меня своим бывшим хозяевам. Англичанин был обыкновенным рейдовым колесным буксиром. Ему было за 40 лет, когда два начинающих бакинских ловких дельца Термика Ильянс и Лихно купили его за бесценок у астраханских хозяев, кое-как привели в мореходный вид, поставив вторую мачту и компас, устроили пассажирские помещения и пустили работать на линию Баку-Сальяны. Часть рейса англичанин делал морем, а часть — рекой Курой. И судно, и его хозяева были скверны. Но, делаясь капитаном хотя бы маленького паршивого парохода, я выходил из помощников на капитанскую линию, что давало возможность впоследствии перейти на лучший и большой пароход. Ведь переходил же Великосельцев с англичанина на отрек, а я чем хуже. И вот в феврале 1892 года я простился с Кавказом и Меркурием и подписал договор с господами Термикальянс и Лихно на командование англичанином. Англичанин был старый, обтрепанный, пропитанный насквозь рассолом и рыбьим жиром, маленький плоскодонный колесный пароход. За каждый пуд краски, за каждый фунт мыла или свечей с хозяевами приходилось чуть не драться. Даже голяки, которыми мыли и подметали палубу, приходилось слезно выспрашивать у хозяев. С командой тоже было очень трудно. В Баку, как во всяком быстро растущем промысловом городе, не хватало рабочих рук, и залучить хорошего матроса на такое судно, как англичанин, было невозможно. Мы должны были довольствоваться людьми, выгнанными из пароходных компаний за воровство или пьянство, и не сумевшими или не хотевшими устроиться на нефтяных промыслах. А сколько-нибудь сносной дисциплине не приходилось и думать. Люди пьянствовали, дрались, спали на вахте и менялись после каждого рейса. Наш экипаж состоял из капитана, одного помощника, механика, двух машинистов, трех кочегаров, боцмана и трех матросов. Обычно мы снимались из Баку рано утром и к полудню подходили к окруженному опасными и плохо огражденными банками устью реки Куры. Уменьшив ход до самого малого, осторожно пробирались между песчаными отмелями, по которым важно разгуливали громадные пеликаны с мешками под клювами и прелестные длинноногие, розовые с красным и черным фламинго. Миновав банки, мы прибавляли ход и начинали подниматься вверх по реке от одного рыбного промысла к другому. Англичанин снабжал эти промыслы всем нужным, начиная от тары для упаковки рыбы и икры и кончая чаем, сахаром, мануфактурой, табаком и мелкой галантереей. На обратном пути забирали на промыслах рыбу и икру. Самой важной пристанью на этом пути был так называемый Божий промысел, где мы задерживались иногда часа на два. Поздно ночью добирались до городка Сальяны, расположенного в 67 километрах от Устья. Всю ночь в Сальянах шла выгрузка и погрузка, и на рассвете мы трогались в обратный путь. Англичанин имел очень маленькие грузовые трюмы и всегда таскал с собой на буксире небольшую боржонку, переделанную из старой парусной шхуны. На этой боржонке полагался только один рулевой, и ее погрузка и выгрузка, как и парохода, ложилась на нас. Хлопот, особенно во время дурной погоды и при прохождении куринских банок, она нам приносила без числа, и мы все глубоко ее ненавидели. Это было ядро, прикованное к ноге каторжника. Пассажиров в оба конца набиралось всегда много. Кроме небольшого числа классных пассажиров, все остальные размещались, как попало, на палубном грузе. Ни тентов, ни какой-либо другой защиты от дождя и солнца не было. Моя капитанская каюта была закопченной клетушкой, по сравнению с которой скромная каюта второго помощника на меркурьевском пароходе могла показаться роскошной. У моих хозяев оказался сильный конкурент-коммерсант Велиев. Управляя делами бакинского миллионера Перса Тагиева, Велиев не забывал и себя. И в конце 80-х годов, не отходя от Тагиева, начал свое дело. К тому времени, когда я командовал англичанином, Велиев был уже богатым купцом, имел свои нефтяные участки, вел оптовую торговлю и подумывал о собственном пароходстве. Последнее дело он решил начать с линии Баку-Сальяны. Линия была доходная, а таких конкурентов, как Термикоэльянс или Хно, съесть было нетрудно. Велиев заказал в Швеции небольшой, комфортабельный товаропассажирский пароход «Сальянец». Прибытие в Баку «Сальянца» совпало с временем моего поступления на англичанин. Мои хозяева были опытные дельцы, и я имел от них точные и подробные инструкции – как угождать грузоотправителям, владельцам и управляющим куринских рыбных промыслов, и как поддерживать с ними связь и дружбу. Я должен был точно следовать инструкциям хозяев. Я покупал в Баку и развозил по промыслам сигары, ликеры, галстуки, мужские и дамские шляпы, перчатки, зонтики, отрезанные костюмы, ленты, сумочки, модные журналы, чайные сервизы, нитки, шелк и шерсть для вышивания и даже кружева для дамского белья. Я выпивал с хозяевами промыслов, хвалил их ружья и охотничьих собак, лошадей и упряжки, восторгался рукоделиями их жен, но Велиев снижал и снижал фрахты и пассажирский тариф, давая своим пассажирам несравненно больше удобства, чем мог предоставить англичанин. Мои хозяева были полны бессильной злобы. Велиев даже начал работать заведомо себе в убыток. Тогда Термикоэльянс и Лихно затрещали. В одну бурную апрельскую ночь, когда я без баржи, которую за неимением грузов мы перестали последнее время таскать, вернулся из рейса в Баку и ошвартовался у пристани, меня против обычая не встретил никто из хозяев. На другое утро почтенный, крашеный хной перс принес мне письмо. В нем на бланке нашей конторы стояло: «Ввиду продажи нами парохода «Англичанин» бакинскому купцу первой гильдии господину Велиеву предлагается вам сдать пароход предъявителю сего господину Хаджи Дадаш Мухаммед Аглы и явиться в контору для получения расчета. По уполномочию товарищества Ша Лихно». Так кончилось мое первое капитанство. Время с конца апреля 1892 года до середины ноября 1893 года я провел в мыкании по судам различных частных компаний, служа в должности старшего помощника. Я плавал на пароходе «Мерв» со старым немцем Шлейфером, от которого мне пришлось уйти, потому что он приревновал меня к своей 18-летней невесте. Плавал на «Эвелине» с украинцем Удянским, который однажды, после того, как целый час промучился, приставая в свежий ветер к пристани, объявил мне, что не может выносить моих критических глаз. «Шукайте вы собі якось-небудь друге судно», — сказал он мне. И я ушел на новый, только что пришедший с постройки, большой наливной пароход «Вера», к старому знакомцу Василию Васильевичу Павлову, которого в конце концов прогнали из Кавказа и Меркурия. С годами ко всем отрицательным качествам Павлова прибавилась такая истерическая капризность, что угодить ему было совершенно невозможно. Он никогда и ничем не был доволен и подозревал своих помощников во всех каверзах и преступлениях, какие только могло придумать его болезненное воображение. Особенно мучила его боязнь, что вахтенный помощник вдруг задремлет на мостике или не доложит ему вовремя об открывшемся маяке или о приближающемся судне. Капитанская каюта на «Вере» помещалась вместе со штурманской и рулевой в отдельной рубке на спардеке под мостиком. В походе Павлов спал на своей, привинченной к полу, двуспальной кровати. Для односпальной он был слишком толст. И вот, когда надо было его почему-либо экстренно вызвать наверх, то вахтенный помощник стучал каблуками в палубу площадки над кроватью. А когда капитану надо было вызвать с вахты помощника, то он стучал в потолок каюты палкой, всегда висевшей в изголовье кровати. Эта примитивная сигнализация давала возможность Павлову в любую минуту проверить бдительность своего вахтенного помощника. В одну штормовую октябрьскую ночь я услышал стук капитанской палки в потолок. Спускаюсь к нему в каюту. Павлов лежит на кровати. Под потолком горит маленькая синяя электрическая лампочка-ночник. «Вы звали, Василий Васильевич?» — спрашиваю я. «Звал, Дмитрий Афанасьевич. Что у вас такое на ногах? Вы мне всю голову простукали». «Астраханские рыбачьи сапоги, Василий Васильевич, 8 рублей стоят и абсолютно не промокают». «Это не сапоги, а кузнечные молоты какие-то. С полночи, как вы выступили на вахту, ворочаюсь, заснуть не могу, до того невыносимо стучат. Вот, возьмите вместо своих мои американские резиновые. Может, я тогда хоть немножко засну». Я переобулся и пошел снова на мостик. Прошло с полчаса. Снова стук палки. «Что прикажете, Василий Васильевич?» «Надевайте опять свои сапоги, а то ничего не слышно. Ходит помощник по палубе или заснул на вахте. Это меня мучает, спать не могу». Пришлось опять переобуваться. В середине ноября мы остановились на зимовку в Баку. Зимой здесь дуют часто крепкие зюйд-осты и разводят в гавани крупную зыбь. Надо было солидно швартоваться. Отдав против пристани оба якоря и положив их в раздрай, то есть так, чтобы цепь одного смотрела влево, а другого вправо от носа парохода, мы развернулись кормой к пристани, подтянулись к ней временно пеньковыми концами и подали сходни. Команда была отпущена обедать. Павлов собирался идти на берег. Я провожал его до сходни. «Так вот, Дмитрий Афанасьевич, швартуйтесь на зимовку, а я вечером приеду посмотреть. Швартовные цепи подадите с кормы накрест через киповые планки, а проволочные тросы через кормовые клюзы тоже накрест», — наставлял меня капитан. Примечание. Киповые планки — отлитые из чугуна планки на борту. «Василий Васильевич, вы не ошиблись?» — переспросил я. «Почему ошибся? В чем дело?» И маленькие алеутские глазки капитана недобро и подозрительно заблестели. «Да ведь клюзы-то у нас без подушек, только полукруглым железом для фасона обделаны. Они проволочные тросы в несколько дней перетрут. Никакие обмотки не помогут». Примечание. Подушки — чугунные литые утолщения. «Я думаю, что лучше будет цепи подать через клюзы, а тросы — через кипы поверху». Павлов вскипел. Он, конечно, сразу сообразил, что мое замечание правильно, но больное капитанское самолюбие не позволяло ему согласиться с мнением своего помощника. Он окинул меня взглядом, полным ненависти, с ног до головы, и прохрипел: «Делайте, что вам говорят, капитан, и не рассуждайте. Ну-с, я пошел. До свидания». В конце концов, я, конечно, расстался с самодуром. В Баку и всюду много говорили об образцово и гуманно поставленной службе у Нобеля. Попавшие на нее чрезвычайно ею дорожили. Но если разобраться как следует, то эта образцовая служба была образцово поставленная на европейский лад эксплуатация трудящихся. У Нобеля был большой наливной флот на Каспийском море. Почти все его суда носили имена мыслителей: Будда, Зороастр, Моисей, Магомед, Линней, Дарвин, Пирогов. Но кроме мыслителей были еще Талмуд и Коран. Все нобелевские суда содержались чисто, были окрашены в сиренево-серую краску с надстройками и шлюпками цвета слоновой кости. Трубы черные, палубы, как на парусных клиперах, отерты песком и покрыты масляным лаком. В черном городе и в Астрахани, на правом берегу Волги, у Нобеля были выстроены целые рабочие городки с собственными судоремонтными мастерскими, доками, материальными складами. Тут же, в веселеньких домиках шведского типа с красными черепичными крышами и палисадничками с цветами, жили мастера, рабочие и служащие. Для них имелась баня, больница, клуб, библиотека, огороды и даже оранжерея, где зимой за рубль каждый нобелевец мог приобрести букет цветов. Но все это лицевая сторона медали, а вот ее оборотная. Экипаж судов был чрезвычайно малочислен и, хотя прилично оплачивался, работал на две смены. На больших пароходах у Нобеля по штату полагался только один механик и один помощник капитана – боцман, который нанимался из дипломированных штурманов, стоял вахту за капитана – а машинисты-масленщики из заводских слесарей исполняли обязанности помощников-механика. Стоянки в Баку и на рейде были доведены до минимума. И за всю навигацию не только матрос или кочегар, но даже капитан мог побывать на берегу только 2-3 раза – во время очередной чистки котлов. За каждый лишний против установленной нормы рейс команда получала премию. Средняя годовая продолжительность морского сообщения между Баку и Астраханским рейдом считалась в 230 суток. 15 суток выкидывалось на 5 трехсуточных чисток котлов. Оставалось 215 суток, или 5160 часов. При средней скорости парохода, скажем, Дарвина, 8 узлов, среднем расстоянии между конечными пунктами 360 миль и среднем времени 12 часов – потребном на прием и выкачку нефти, судно сможет, если будет плавать без простоев, сделать за навигацию 50 рейсов. При этом подсчете устанавливалась премия. За 51 рейс капитану 100 рублей, механику и помощнику капитана по 50 рублей каждому – и всей остальной команде 100 рублей. За 52 рейса эта премия удваивалась, за 53 утраивалась. Такое прогрессивное премирование заставляло экипаж из кожи лезть, чтобы набрать 2, а то и 3 лишних рейса. Держать судовые машины, насосы и все механизмы в образцовой исправности. Быстро, не тратя лишней минуты, швартоваться в боку к пристаням, а на рейде к назначенным под выкачку баржам, ходить кратчайшими курсами, соблюдать на судне идеальную чистоту и крепко держаться за службу на судне до конца навигации, чтобы не потерять премии. Такая система зажимала человека в крепкие тиски. Я не боялся работы, но как русскому человеку попасть в это шведско-финское царство, где русские принимались только для черной работы и на конторские должности, где даже боцманов нередко выписывали из Финляндии и где были капитаны, почти не говорившие по-русски. У меня была надежда на мой заграничный парусный стаж и на знание английского языка. После долгих хлопот я был принят боцманом на Будду. После 7 лет службы в командных должностях и даже командования пароходом я дошел до положения, которое мне предлагал еще в 1886 году капитан парусника Армида. Но я не унывал и мечтал рано или поздно добиться командования и стать первым русским капитаном в Нобелевском пароходстве. В начале зимы, когда 85% Каспийского флота становились на ремонт, должность боцмана была лучшее, чего я мог достичь. На Будде я проплавал до июля, когда был переведен помощником на самый маленький пароход Нобеля «Пирогов». Не стану описывать монотонной, размеренной и точной, как чертежная миллиметровка, службы на наливниках. Я прослужил у Нобеля до весны 1895 года, когда неожиданно получил письмо от старого знакомого моей матери, инженера Вардропера. Вардропер, обрусевший англичанин, был представителем в России нескольких английских судостроительных и машиностроительных фирм. Он писал мне, что еще в начале зимы получил большой заказ на пароходы для образовавшегося в прошлом году нового Амурского общества пароходства и торговли. Заказанные через него пароходы должны быть доставлены в течение навигации 1895 года в разобранном виде на Дальний Восток и там собираться. Сам Вардропер был в прекрасных отношениях с членами нового пароходного общества и легко мог бы устроить мне назначение на должность капитана, если я соглашусь ехать на Дальний Восток. Общество уже открыло пароходное сообщение по Амуру и предлагает установить морские линии для сообщения Владивостока с Николаевском на Амуре, Нагасаки и Шанхаем. Нечего и говорить, что я с радостью ухватился за это предложение и махнул рукой на Нобеля и на свои недавние мечты добиться чести быть первым русским капитаном в этой Каспийской загранице. Дальний Восток с его свободным выходом на океанский простор был для меня интереснее замкнутого Каспия.